Глава 20. Та же машина отвезла меня домой. Сначала женщину, потом меня. Женщина успокоилась, сидела тихо, прижавшись лицом к стеклу. Когда ее довезли до дома, она встала, задержалась на ступеньках и спросила. — Как тебя зовут? — Сергей. — Твой отец хирург? — Да, нейрохирург. — А мой муж артиллерист. Он уже один раз был тяжело ранен, чуть подлечился и снова. — Как ты думаешь, они вернутся? — Да, обязательно, — сказал я. — Ну, до свидания, Сережа. Я тоже уверена, что они вернутся. Глаза у нее снова набухли, покраснели. Она заторопилась и вышла из машины. Потом меня повезли домой. Когда я поднимался по лестнице, мне все казалось, что отец идет впереди, напролет выше, и если я подниму голову, то увижу белеющую в сумраке летнюю, не по сезону рубашку. Поэтому я шел, не поднимая головы. Дома было так же, как всегда, почти никаких следов отъезда, почти никакого беспорядка. Он взял с собой очень мало вещей. В комнате пахло его одеколоном, бритьем, куревом, запахом ухода на работу. Только вот эта самая белая шелковая рубашка лежала на стуле, уронив на пол смятые усталые рукава. Я постоял в комнате, докурил его бычок и ушел, заперев дверь на оба ключа, как он мне велел. Было, наверное, около 6, уже светло, свежо, чуть накрапывал дождь. Сначала я пошел по направлению к школе, потом свернул влево, туда, где была улица недостроенных домов. Я не помнил точно, где тот дом, куда я шел. Я только помнил, что он где-то тут, за этой оборвавшейся, недостроенной улицей. Я искал его среди таких же желтых двухэтажных домов. Чем-то он отличался, что-то я в нем запомнил, а что забыл. Они все были одинаковые, двухэтажные, с палисадничками, с обитой штукатуркой. Я кружил среди этих одинаковых домов. Ничто не беспокоило меня теперь. Не то что холодно, не то что дождь, и я один посреди пустой еще ночной улицы, и мало ли что тут бывает. Но я не мог ни простудиться, ни заболеть. Я не боялся никого и ничего, мне ничего не было жалко. Я мог делать с собой, что хочу, я стал легким и ничьим. Я стал как футбольный мяч, которому не больно от чужих самых сильных ударов. И как мяч я перекатывался с улицы на улицу, закатывался то в один палисадник, то в другой, слепо утыкался то в одну дверь, то в другую и отскакивал от них. Но вот, кажется, та дверь, которую я искал, она войлочная. Из распоротой кожи торчит желтая вата. Стучу. Мягкая дверь глушит звук. Я дергаю дверь за полуоторванную металлическую ручку. Наконец, шум шагов в полной тишине и голос. «Кто здесь?» Голос знакомый, резкий, гортанный. «Это я. Открой, Хайдер». Он открывает и смотрит на меня с удивлением, но не спрашивает ничего. Он нелюбопытный. Редко что-нибудь спрашивает. Он показывает мне, чтобы я снял ботинки. У них в доме такой порядок. Мы идем по коридору, входим в маленькую комнату, где кто-то лежит на полу почти поперек входа. Я переступаю через него и нечаянно задеваю его носком. Он поднимает голову и недовольно бурчит. — Чего лезешь? Кто это? — Я узнаю Фролова. Он приподнимается, спрашивает. — Ты чего в такую рань? Я молча, долго смотрю на него, будто не знаю, что ответить, будто забыл. Отца провожал на фронт. — Северного? С вокзала? — Нет, с аэродрома. Слышу голос Хайдера. — Есть хочешь? — Нет. — Тогда ложись. Мы тут на кошме спим с Генкой. Я спать не хочу. Но стоять холодно, а меня знобит. И я ложусь на пол, в тепло. Между Фроловым и Хайдером.